Антон заморгал, боясь, что прослезится. А Бердышев заметит и догадается, что его жалеют. Он гордый человек, будет уязвлен. И здесь судьба послала нам несколько бесценных подарков. Во-первых, поляки пошли в наступление на Советы. И очень успешно. Так что Троцкому пришлось срочно перебрасывать с нашего направления войска. Во-вторых, подобно чуду на Марне, у нас случилось чудо на Перекопе. Отряд генерала Слащева, единственная часть, сохранившая боеспособность, отшвырнула от перешейка красные полчища. А третья и главная удача — Врангель. Такого вождя у нас еще не было. Если бы в начале 18-го белое движение возглавили не рыхлый Алексеев с солдафоном Корниловым, а Петр Николаевич, большевиков в Москве давно бы уже не было. Это человек огромного честолюбия и неисчерпаемой энергии, маневренный, гибкий, способен договориться с кем угодно. Когда нужно для дела тверд, когда не во вред делу милосерден. Он в высшей степени наделен редким для русского человека талантом организовывать окружающую среду. Вот про главнокомандующего Бердышев, пожалуй, говорил с чувством. И даже взгляд сделался поживее. За короткий срок барон совершил невероятное. Искоренил мародерство, восстановил дисциплину, слепил из вооруженного сброда небольшую, но крепкую армию. И, что казалось совсем уж невозможным, навел элементарный порядок в снабжении и жизни тыла. Тебе по контрасту со Швейцарией покажется, что у нас здесь хаос и сплошное безобразие. Но ты просто не видел, какой ад царил в Крыму в начале весны. Петр Кириллович перевел взгляд на стену, где висела большая фотография неестественно узкого, вытянутого вверх генерала в белой папахе и стянутой в рюмку черкесски. Врангель — тот вождь, по которому истосковалась Россия. Вся Россия, а не только люди вроде нас с тобой. Даже его полунемецкость символична. Обрусевший немец лучше, чем обнемечившийся русак. Пожалуй, это наивысший продукт после петровской цивилизации. Если бы Россией правили штольцы, империя бы не рухнула. Разумеется, с точки зрения пропаганды, жаль, что Врангель барон. Но, как говорят англичане, nobody is perfect. Что-то похожее на улыбку, на привидение улыбки. Слегка смягчило каменное лицо, и Антон подумал, если Бердышев способен шутить, может быть, есть надежда, что когда-нибудь рано заживет. Вначале, из-за этого проклятого титула, я был решительно против кандидатуры нового главкома. Но мое отношение к Врангелю переменилось, когда я услышал, как Петр Николаевич разговаривает с войсками. На Благовещение, едва вступив в должность, он собрал войска вот на этой площади. Петр Кириллович показал на окно. Поднялся на пьедестал Нахимовского монумента и громовым голосом прокричал слова, которые так необходимо было услышать солдатам разгромленной армии. Я запомнил слово в слово. Грудь против груди. Стоим мы против наших родных братьев, обезумевших и потерявших совесть. За нами бездонное море. Исхода нет. И в этот грозный час я призван был стать во главе вас. Без трепета и колебания я сделал это. Я твердо знаю, что Россия не погибла. Мы увидим ее свободной и счастливой. Я верю, Господь Бог даст мне ум и силы вывести армию из тяжелого, безвыходного почти положения. Очень странное впечатление произвела на Антона эта прочувствованная речь процитированное голосом, которым впору зачитывать биржевую сводку. Покашливая, Бердышев все смотрел на портрет. «В тот день я решил, что буду помогать Петру Николаевичу всеми своими ресурсами. Денег у меня уже почти не оставалось, но были связи, некоторое влияние, а главное — люди, которые думают так же, как я, и которые, смею думать, в меня верят. Однако, когда барон предложил мне возглавить его правительство, я отказался». Антон вздрогнул. «Даже так? Возглавить правительство? Но почему?» «Время не пришло. Сейчас, в переходный период, на эту роль лучше подойдет другой человек, Александр Васильевич Кривошеин, тот самый, ближайший помощник Столыпина. Он, как и ты, жил в Европе и тоже приехал в Крым. По первому же зову, оставив все свои дела. А человек он весьма обеспеченный. Сейчас Александр Васильевич здесь. Мы встречаемся каждый день, готовим административную реформу. Полагаю, через 2-3 недели государственная структура нашей Южно-Русской Республики окончательно определится, и можно будет перейти к следующему этапу». «И все-таки почему не вы?» — повторил свой вопрос Антон, чувствуя себя менее скованным теперь, когда Бердышев не замораживал его своим ледяным взглядом. «Я не могу себе представить человека, более подходящего для этой миссии. Вы столько лет ведете эту борьбу, не избегая ни в какую Европу. Вы организованнее любого Штольца. Наконец, вы пожертвовали столь многим». Про погибшую семью сказать все же не решился. Можно было понять эти слова и так, будто они относились к потраченному на белое дело состоянию. Но Петр Кириллович превосходно понял, ответил безо всякой неопределенности. «Александр Васильевич принес движению не меньшие жертвы, чем я. На этой войне погибли двое его сыновей, офицеры. Один из них застрелился, чтобы не попасть в плен к красным. Однако про жертвы говорить нечего. Меня занимает только целесообразность, только польза дела». Антон опустил голову, подумав: «Кто я такой, чтобы высказывать сомнения такому человеку? Нужно сидеть молча и просто слушать. Я отказался возглавить правительство не из скромности. Безусловно, я знаю, чувствую российскую ситуацию лучше, чем Кривошеин. И потом, он администратор, а я боец, привыкший находить выход из невозможных ситуаций. Однако в нынешний период мое назначение привело бы к расколу в наших рядах. У Александра Васильевича есть одно важное преимущество. Он считается нейтральным. За ним не стоит никакая сила. Я же являюсь предводителем, идеологом, называй как угодно, одного из двух лагерей, между которыми приходится лавировать барону Врангелю. Мне достоверно известно, что внутренне Петр Николаевич согласен с моей позицией, однако открыто принять нашу сторону он пока что не может. Я обещал барону, что возьму на себя всю полноту ответственности, когда в армии и обществе идея, которую я отстаиваю, станет преобладающей». «В чем заключается эта идея?» — спросил Антон, потому что Бердышев замолчал, о чем-то задумавшись. «Что?» — Петр Кириллович слегка поморщился. Он не был намерен менять ход повествования. «Сначала изложу взгляды моих оппонентов. Это те самые круги, которые задавали тон при Деникине. Им нужен Кремль, Петроград, нужна Россия в границах 1914 года. На меньшее они не согласны. Чертовы дуболомы не дали нам договориться с поляками, с Петлюрой, с закавказцами, вбили клин между добровольцами и Кубанью. партия эта почти целиком состоит из военных, так называемые неделильщики. Моих единомышленников называют крымцами. Мы признаем установленным фактом то, что население России твердо стоит за большевиков, а национальные окраины империи сделали выбор в пользу независимости. Силой тут ничего не изменишь. Пробовали. Значит, нужно менять стратегию. Понимая, что разговор переходит в ключевую фазу, Антон подался вперед. Да-да, именно что менять стратегию. Пока Ленин увяз в войне с Пилсудским, мы должны воспользоваться передышкой и превратить полуостров в неприступную крепость. Географические условия этому благоприятствуют. Перекопский перешеек в самом широком своем месте, не длиннее 7 километров. Там еще с древних времен сохранился вал. Конечно, сначала придется выйти в Северную Таврию и нанести красным несколько чувствительных поражений. Во-первых, нам необходимо захватить артиллерию и боеприпасы. Во-вторых, большевики должны понять, что мы снова сильны. На масштабную вылазку ресурсов у нас, пожалуй, хватит. Но после военного успеха мы ни в коем случае не должны повторить ошибку Деникина. Бердышев вынул из кармана часы, щелкнул крышкой и стал говорить чуть быстрее. Антону стало совестно, что большому человеку приходится тратить на него, мальчишку, столько драгоценного времени. Совестно, но и лестно. Мы не пойдем на Москву. Мы предложим совдепе и мир в тот момент, когда наше военное положение будет находиться в высшей точке. Это будет очень выгодный для них мир. Мы вернем все захваченные территории к северу от Перекопа. Все равно удержать их невозможно. Мы декларируем, что отказываемся от попыток свергнуть большевистскую власть вооруженным путем. От войны на уничтожение переходим к мирному сосуществованию. Стороны соглашаются на свободную миграцию населения. Кто из крымских пролетариев захочет уехать в коммунистический рай, пожалуйста. В Советской Республике не нужны паразиты и внутренние контрреволюционеры из числа бывших. Мы с удовольствием всех их примем. Если эти условия будут предложены в трудный для большевиков момент и активно поддержаны Западом, Ленин согласится. Он отменный тактик, решит, что уничтожит нас позднее, когда будет покончено с другими врагами. А с потоком эмигрантов можно заслать в Крым орду шпионов и агитаторов. Неделю назад Москва признала Дальневосточную республику. Признает и Крымскую. А когда через полгода или через год большевики развяжут себе руки, чтобы нас задавить, будет уже поздно. Мы укрепим свой фронт и тыл, учредим в Севастополе базу британского флота, намертво заминируем Перекоп и Севаш, оставив одну единственную трассу. «Поди-ка нас возьми!» Но обороной ограничиваться мы не будем. Худая рука сжалась в кулак, который поднялся и глухо стукнул о поверхность стола. Речь Бердышева при этом оставалась такой же монотонной. Это мешало Антону, диссонировало с возбуждением, которое охватывало его все сильней. «Мы соберем на полуострове всех эмигрантов из совдепии, сливки нации, и построим в Крыму нашу Россию, нашу. Она станет предметом зависти для России большевистской. У коммунистов будут насилие, кровь, скудость и голод. У нас цивилизованная жизнь, свобода, уважение прав личности и процветание. Крым превратится в прекрасную розу, от аромата которой у остальной России закружится похмельная голова. Нас здесь поселится 1 000 000, или, может быть, 2. Интеллигенция, предприниматели, военные, студенты, духовенство. Со временем, когда утихнут бои и нормализуется жизнь, к нам присоединится большинство уехавших в Европу. как это сделал ты. Там им никто не рад, а здесь и встретят, и помогут. Скоро. Очень скоро 99% россиян позавидуют 1% и захотят жить так же. Вот единственно верный способ победить чудовище большевизма. Хватит убивать плебс. Нужно продемонстрировать ему, как хорошо обходятся без так называемого народа кровопийцы-эксплуататоры. Придет время, когда они сами взмолятся, как славяне Рюрику. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите, княжить, и владеть нами. Потрясенный Антон больше не мог молчать. Это была та самая идея, с которой он приехал в Крым, но только доведенная до логического завершения и переведенная в практическое русло. Мало того, мечта о второй России, всегда казавшаяся Антону полнейшей утопией, в изложении Бердышева выглядела вполне осуществимой. «Если бы только все это получилось!» — воскликнул Антон. «Если бы только получилось!» «Получится!» «При следующих условиях». Бердышев стал загибать сухие пальцы. «Первое. Большевики должны крепко увязнуть в польской войне. Это практически неизбежно. Второе. Они должны понять, что крымский орешек им не по зубам. На этот счет я тоже спокоен. Барон уже собрал 4 сильных корпуса. В июне будет готов 5-й. Начали поступать аэропланы и танки. В наступление мы сможем послать всего 32 тысячи штыков и сабель. Но эта армия качественно превосходит Деникинскую. В Крым эвакуировались только те, кто желает драться. Ни насильно мобилизованных, ни поставленных под ружье военнопленных. Как ни странно, главную угрозу для моего плана представляют не красные, а свои. От военных побед у неделильщиков может закружиться голова, и они не дадут барону вовремя остановиться. Но это уже вопрос внутренней политики. У окрыленного Антона мысли так и понеслись. Если бы он не робел, сказал бы: «Я так счастлив, что приехал сюда. То, что вы говорите, правильно и прекрасно. Мы оставляем народу России все – каменные города и пышные дворцы, полезные ископаемые и заводы. Мы уходим нищими и нагими. Тем самым мы разом выплачиваем долги, накопленные нашими предками. Большевики заявляют, что все национальное богатство создано руками пролетариата. Что ж, забирайте. Вы забыли, что были лишь исполнителями, а проектировали, изобретали, придумывали мы? Вы не понимаете, что мы — мозг, дух и воля, а вы всего лишь тело? Что ж, поживите телом без головы. Или попробуйте отрастить себе новую голову. А мы попробуем, не получится ли у нас обзавестись собственным телом». Отличная получилась речь. «Надо будет потом ее записать», — подумал Антон. Или все-таки произнести. Правильно сделал, что сдержался. Иначе Бердышев счел бы его человеком несерьезным, и беседа не получила бы дальнейшего развития.